Я назвал верой в свои силы чувство собственной компетенции, которое мы ассоциируем с нормальным самоуважением, и чувством собственного достоинства, ощущение собственной ценности. И хотя в целом значение этих терминов ясно, я хочу изучить их подробнее. Сначала вера в собственные силы. Согласно словарной статье, действенно то, что позволяет добиться желаемого результата. Уверенность в нашей собственной действенности – это уверенность в том, что мы можем изучить и сделать то, что нам необходимо, чтобы добиться поставленных целей. То есть успех зависит от наших собственных усилий. Но часто мы оцениваем успех не по этим критериям, а по внешним факторам. Вера в собственные силы не означает, что нам нельзя допускать ошибки. Нет, это уверенность в том, что мы можем мыслить, судить, выбирать и исправлять собственные ошибки. Это доверие нашим умственным возможностям. Вера в собственные силы, или если точнее, самодейственность, не означает уверенность в том, что мы справимся с абсолютно всеми жизненными вызовами. Это убежденность, что в принципе мы можем изучить то, что нам нужно изучить, и что мы готовы максимально стараться и вести себя рационально, чтобы добиться наилучшего результата. Самодейственность куда глубже, чем просто вера в знания и умения, основанная на прошлых достижениях и успехах. Хотя, конечно, эта уверенность является питательной средой. Самодейственность – это уверенность в том, что мы можем получить нужные знания и добиться успеха. Это уверенность в нашем умении мыслить, уверенность в нашем собственном разуме и в том, как мы его используем. Это доверие к процессам. И, как следствие, мы можем ожидать успех в результате наших действий. Важно различать доверие к процессам, к мышлению в целом, и доверие к каким-то конкретным знаниям в какой-то конкретной области. В нашем мире объем всех знаний в среднем за 10 лет удваивается. Поэтому умение учиться куда важнее, чем просто знать, чем просто знание. Нельзя рассчитывать, что человек будет идеально хорошо знать все области. Да это и не нужно. Наши интересы, ценности и обстоятельства определяют те области, на которых мы концентрируемся. Теперь рассмотрим второй компонент самоуважения – это чувство собственного достоинства. Точно так же, как самодейственность описывает расчет на успешность как нечто естественное, чувство собственного достоинства описывает дружбу, любовь и счастье точно так же, как нечто естественное, как результат нашей природы и нашего поведения. Для удобства анализа и изучения мы можем разделить эти два компонента. Но в реальности они постоянно накладываются и взаимосвязываются друг с другом. Чувство собственного достоинства – это уверенность в собственной ценности. Это не иллюзия, что мы идеальны или что мы превосходим остальных людей. Мы вообще себя ни с кем не сравниваем и ни с кем не соперничаем. Это убежденность, что наша жизнь и благополучие – это что-то, к чему стоит стремиться и за что стоит бороться. Что я хороший человек, что я заслуживаю уважения других людей. И что мое счастье и личное благополучие – это достойная цель, над которой стоит работать. Чтобы понять, почему потребность в чувстве собственного достоинства так велика, давайте осмыслим следующее. Для успешной жизни нам нужно ставить и достигать некие цели. Чтобы действовать правильно, нам нужно оценить, какова выгода от наших действий. Нам нужно осознать, что мы достойны награды за собственные действия. Без этого убеждения мы не сможем понять, как нам нужно о нас самих позаботиться, защитить наши интересы, удовлетворить наши потребности, как наслаждаться нашими собственными достижениями. Тогда и наша самодейственность тоже будет под вопросом. Если мы сами себя уважаем, то действуем так, чтобы это самоуважение подтверждалось и росло. Например, стремимся, чтобы люди обращались с нами уважительно. Если мы хотим усилить чувство собственного достоинства, нужно вести себя соответствующим образом. Например, для начала нужно осознать свою собственную ценность. Потребность в том, чтобы относиться к себе как к хорошему человеку – это потребность в чувстве собственного достоинства. Она возникает очень рано. По мере взросления мы все глубже понимаем, каким последствиям могут привести наши решения. Мы начинаем осознавать ответственность за свои поступки и выборы. Мы становимся личностью. мы ощущаем потребность в собственной правоте, в правоте личности, в правоте поведения и жизни. Это и есть потребность в том, чтобы почувствовать себя хорошим человеком.